Гаага, март 1882. Сегодня вечером я был в Пульхрин. Давали живые картины и нечто вроде фарса Тонио Фермана. Фарс я пропустил с удовольствием, так как не могу выносить карикатур и скверного воздуха в зале, где много публики. Что касается живых картин, то мне хотелось их посмотреть, так как одна была поставлена как раз по той гравюре Николая Масса, которую я подарил Мауве, «Вертеп в Вифлееме». Другая по Рембрандту, с прекрасной Ревеккой, наблюдающей за тем, удается ли ее хитрость. Николай Масс был очень удачен в отношении света, тени и даже цвета, но в смысле выражения, по-моему, не стоил ни гроша. Выражение было решительно никуда. Я как-то видел это в натуре. Не рождение Христа, а рождение теленка. И отлично знаю, что это такое. При этом ночью в хлеву, в баринаже, присутствовала девушка, коричневая крестьянская личика в белом ночном чепчике. У нее на глазах были слезы от сострадания к бедной корове, когда животное стало терпеть боли и большие трудности. Это было чисто, свято и дивно прекрасно, как у Кареджо, у Милле, у Израильца. Ах, Теон, отчего ты не вышвырнешь всю свою дрянь и не станешь живописцем? Ты сможешь это сделать, если захочешь. Мне иногда представляется, что ты хоронишь в себе хорошего пейзажиста.